Я вел нелегальную лекционную работу среди матросов и портовых рабочих по проблемам социализма. Следовательно, я внес свой вклад в революцию, вспыхнувшую в Кильском военном порту благодаря выступлению восставших матросов. Восстание в Киле началось 3 ноября 1918 года. Да, революционный взрыв произошел не в столице Германии, Берлине, куда были обращены взоры многих, а в небольшом городе моряков Киле. Началось все с того, что командование флотом приказало командирам кораблей вывести флот в море и с честью погибнуть в бою с англичанами. 80 тысяч матросов отказались повиноваться. На мачтах взвелись красные вымпелы. К морякам третьей эскадры присоединились солдаты и портовые рабочие. Власть взяли созданные в казармах, на судах и в порту матросские, солдатские и рабочие советы. Командующий флотом бежал из города на автомобиле с красным флажком. К восставшим примкнули солдатские гарнизоны Любека, рабочие Фленсбурга, Нейнмюнстера, Гамбурга, Бремена. «Долой кайзера! Да здравствует Советская Республика!» С этими лозунгами зорго выступает на кораблях, выводит студентов на улицы, устраивает митинги. Он в упоении. Этого голубоглазого юноши, у которого на груди железный крест второй степени, часто можно видеть в матросских кубриках, солдатских казармах, на пирсе. Он учит классовой солидарности. Он предсказывает победу. Все походит на то. События в Киле послужили сигналом к революции по всей Германии. 8 ноября в Мюнхене провозглашена Баварская республика. 9 ноября восставшие рабочие и солдаты свергли кайзера Вильгельма II. Он бежал в Голландию. С балкона императорского дворца Карл Либкнехт провозгласил Германскую социалистическую республику. Над Рейхстагом развивается красное знамя. Но вырвать власть у буржуазии непросто. Особенно если за спиной пролетариата стоят социал-предатели Шейдеман, Носке, Эберт. Восстание в Киле было подавлено. Сюда пожаловал Густав Носке, назвавшийся представителем демократического правительства. Он возглавил советы, объявил себя красным губернатором города, а потом, призвав на помощь буржуазию и офицерство, просто задушил советы, потопил восстание в крови. В эти дни германская буржуазия обратилась за помощью к Антанте. Во время переговоров о капитуляции германские делегаты, граф Оберндорф и генерал прусской службы фон Винтерфельд, заявили франко-английскому командованию: «В Германии революция. Страна заражена большевизмом. Вы должны оставить нам 30 тысяч пулеметов, чтобы стрелять по германскому народу. Надо сохранить Германии армию в полном порядке, чтобы дать ей возможность подавить революцию». Антанта пошла навстречу этому призыву. 11 ноября 1918 года в 11 часов по французскому времени в салон-вагоне маршала Фоша было подписано перемирие. Союзные армии вступили в пределы Германии и остановились на Рейне, готовые в любую минуту обрушить мощь своих армий на голову революции. Находясь в Киле, зорго не порывал связи с Берлином, часто выезжал туда по партийным делам. Рабочий класс борется, а буржуазия крадется к власти. Правые социал-демократические лидеры во главе с Шейдеманом, недавним министром кайзеровского правительства, объявили Германскую свободную демократическую республику и сформировали свое правительство. Постепенно им удалось овладеть советами. Это правительство, заключив прямой союз с прусской военщиной и сговорившись с верховным командованием о вводе в Берлин 10 дивизий, решило разоружить спартаковцев, стоявших во главе восстания, и разогнать советы. Густав Носке был назначен главнокомандующим белогвардейскими войсками, которые должны были покончить с революцией. Носке охотно взял на себя роль кровавой собаки. Спровоцировав в январе 1919 года рабочих на вооруженное восстание против правительства Эберта Шейдемана, социал-демократические лидеры потопили это восстание в крови. Узнав о восстании в Берлине, Зорге с группой партийцев срочно выехал туда. Они хотели драться с врагами рабочего класса и были вооружены. Поезд подолгу простаивал на каждой станции, а там, в Берлине, белогвардейцы палили из пушек и броневиков по рабочим. На берлинском вокзале состав, в котором прибыли Зорге и его товарищи, был сразу же окружен белогвардейцами. В окно вагона Рихард видел солдат с пулеметами и отряды полицейских. Сопротивляться было бы бесполезно. Оставалось одно — спрятать оружие и выдать себя за обыкновенных пассажиров, приехавших в Берлин по делам. Зорге нацепил свою единственную награду — железный крест — и даже не взглянул на полицейских, ворвавшихся в вагон. Конечно же, им не поверили. Их грубо схватили, обыскали здесь же, на перроне, и, подталкивая прикладами винтовок, погнали в тюрьму. Камера была грязная и холодная. В течение недели каждый день водили их на допрос. Не связаны ли они со спартаковцами? Ни уговоры, ни жестокое избиение, ни угроза расстрела за хранение оружия, а оружие нашли все-таки, ничто не могло поколебать Зорге. Он отрицал свою причастность к событиям и держался так твердо и независимо, что полицейские вынуждены были отпустить его и остальных партийцев. Но их не просто отпустили. Их под усиленным конвоем отправили в Киль, чтобы на месте установить личность каждого. Революция в Германии была задушена. Контрреволюционные заговорщики зверски расправились с вождями германского пролетариата Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. А оставаться в Киле Зорге больше не мог. В начале 1919 года он по распоряжению партийного комитета выехал в Гамбург. Выехал тайно, обманув бдительность полиции. Центр революционной борьбы переместился в Гамбург. От Киля до Гамбурга по железной дороге всего несколько часов езды. Но в Гамбурге другая атмосфера. Крупнейший порт мира, гигантский промышленный город, словно бы сохранивший со времен Средневековья права вольного города. Еще в конце прошлого века Гамбург сделался одним из центров социалистического рабочего движения в Германии. Здесь, в районе Эппендорф, на Симпсонс-штрассе 4, Зорге встретился с руководителем Гамбургской организации независимой социал-демократической партии Эрнстом Тельманом. Крупная лысеющая голова, солдатские усы, большие натруженные руки докера, неторопливость в жестах и словах, рассудительность, веселая хитринка в глазах — таким увидел его Рихард. Тельман был лет на 10 старше Зорге. Оказалось, во время войны тоже находился в артиллерии. Сейчас работал на верфи. Он был потомственный революционер. Его отец Йоган в свое время считался активным деятелем Гамбургской социал-демократической организации, сидел в тюрьме. Портовым грузчиком начал свою трудовую биографию Эрнст. В 16 лет стал членом социал-демократической партии, войдя в ее революционное крыло, которое возглавляли Карл Либкнехт, Франц Меринг и другие. Тогда он считался признанным вожаком гамбургской рабочей молодежи, любил ее и всегда заботился о ней. Вот почему, узнав о том, что Рихард перевелся в Гамбургский университет, он заговорил о необходимости создать здесь социалистическую студенческую организацию. Организацию должен возглавить Зорге. Кроме того, нужно возглавить кружок самообразования при отделе парторганизации Гамбургского района, а также вести партийную работу по месту жительства. Смысл этой работы сводился вот к чему. Не так давно прошел учредительный съезд Коммунистической партии Германии. Главное теперь заключается в том, чтобы превратить ее в массовую партию. Но это возможно сделать в кратчайший срок только в том случае, если большинство независимой социал-демократической партии объединится с Коммунистической партией. Следуя я велению сердца, я давно бы уже вступил в союз Спартака, говорил Тельман. Но любое индивидуальное вступление сейчас только вредно. Недалек тот день, когда мы потребуем полного разрыва как с предателями из социал-демократической партии Германии, так и с правыми независимцами и приведем массы независимцев в компартию. Тактику Тельмана Зорге принял безоговорочно. В словах Эрнста была уверенность в том, что в конечном итоге Германия будет социалистической. Может быть, эта твердость и произвела самое сильное впечатление на Рихарда. В каждой фразе Эрнста звучала убежденность. Партийная работа – самое важное. Без нее человечество никогда не освободится от рабства экономического и духовного. Партия должна быть одной большой семьей. Необходимо разоблачать врагов рабочего класса, которые заняты подменой понятий. Таковы Шейдеман, Носке, Каутской и другие. Подмена понятий. Чтобы успешно разоблачать фальсификаторов марксизма, прячущихся за левую фразу, нужно очень много знать. Потом Зорге часто думал о подмене понятий. Это всегда подмена пролетарской точки зрения, буржуазной. А враги коварны, изворотливы. Их квазиреволюционность широкой массы подчас принимают за подлинную революционность. Обычная манера буржуа протаскивать свои взгляды под прикрытием марксизма, очищенного от революционности. Они борются с марксизмом, не идя открыто против основ марксизма, а якобы признавая его, выхолащивая софизмами его содержание, превращают марксизм в безвредную для буржуазии святую икону. Возглавить, чтобы обезглавить. Вот их основной метод расправы с революционными массами. Социалист Носке стал верховным главнокомандующим буржуазной республики. Социалист Эберт — ее президентом. Он, правый социалист Эберт, согласовывал действия своего правительства по удушению революционных рабочих с Гинденбургом. Кабинет Эберта в Берлине был связан со ставкой Гинденбурга секретным проводом. Вот во что выродилась немецкая социал-демократия. Повседневное общение с Эрнстом Тельманом стало для Рихарда Зорге первой политической серьезной школой. 15 октября 1919 года он официально оформил свое вступление в Коммунистическую партию Германии, получил партбилет за номером 08678. Сейчас этот партбилет выставлен в Центральном музее вооруженных сил СССР. Выработалась уже некая схема деятельности Зорге. В каждом новом городе он создает студенческие организации. В каждом новом городе поступает в университет, руководит кружками политического самообразования. Здесь прибавилась еще одна обязанность. Он стал советником Гамбургской коммунистической газеты. Что такое советник газеты? Рихард эрудирован в вопросах политэкономии, теории марксизма-ленинизма, отлично знает историю, труды Маркса и Энгельса. Он и в газете выступает как просветитель и воспитатель. По сути, он ведет один из отделов газеты. Он любит повторять: ясность языка — Результат ясного мышления. Чердачная комнатка, где он поселился, завалена книгами. Рихард мало ест, мало спит и много работает. Революционеру-профессионалу приходится жить двойной жизнью. Обыватель хочет знать, на какие средства ты существуешь. Всякий, не занятый по службе, не имеющий работы, подозрителен. За таким увязываются ищейки. Приходится давать частные уроки, губить драгоценное время. Кроме того, он готовится к экзаменам и тут же в Гамбургском университете ведет пропагандистскую работу. Август 1919 года. В день окончания университета в актовый зал набились студенты всех курсов. Профессорам это не нравится, но ничего не поделаешь. Такое время. Все вышли из повиновения. Не так давно Берлин снова покрылся баррикадами. Правительство бросило против бастующих танки, артиллерию и даже авиацию. Мюнхен провозгласил советскую власть, создал свою Красную армию. С большим трудом удалось расправиться с восставшими. Казалось бы, кому нужно сейчас образование, когда в Германии разруха, голод, смерть? Но молодежь тянется к знаниям. Вот почему все пришли в актовый зал. 24-летний Зорге сегодня защищает диссертацию. Он обрушивает на профессоров свою эрудицию, говорит о гражданском обществе Гегеля, о естественном праве и общественном договоре. Затем переходит к современности с ее прозой, имперские тарифы Центрального Союза немецкого объединения потребителей. Но для Зорге не существует прозаических вещей, если это даже тарифы. Тарифы — ведь только часть, элемент некой общей системы. Эта система — финансовый капитал, который хочет не свободы, а господства. Он стремится вести конкурентную борьбу в постоянно повышающемся масштабе. Он нуждается в государстве, которое таможенной и тарифной политикой обеспечит именно за ним внутренний рынок и облегчит завоевание внешних рынков. Такова сущность финансового капитала, его требования, политика силы без всяких ограничений. Давно уже в этих стенах не звучал столь вдохновенный голос. Рихарда поздравляют с окончанием университета. Зорге — доктор государственно-правовых наук и социологии. Счастливый день. Известность Зорге росла. То была известность агитатора, партийного работника высокой квалификации. Рихарда знали, к нему шли студенты, грузчики. А однажды пожаловал странный гость — Шейдеман. Заклятый враг коммунистов, душитель революции, правый лидер социал-демократии. Это был тот самый Шейдеман, который по приглашению кайзера занял пост министра, открытый шовинист Шейдеман, не так давно заявлявший: «Теперь большевизм кажется мне большей опасностью, чем внешний враг». «Кровавая собака Шейдеман», так называли рабочие у строителя кровавого сочельника в Берлине. Глава правительства Веймарской коалиции Шейдеман. Рихард не знал, что и подумать. Премьер-министр оглядел скромное жилище Рихарда, спросил: «Вы доктор Зорге, если не ошибаюсь». «Чем обязан?» — спросил Рихард. «Вы потомок знаменитого революционера Зорге, последователя Маркса. Я хочу предложить вам важный пост в моей партии. Нам очень нужны молодые волевые люди, такие как вы. Революционная слава ваших...» «Я спекуляцией никогда не занимался», — резко ответил Зорге. «Лучше подумайте, господин Шейдеман, нужны ли вы молодым людям?» За Рихардом установили слежку. Кроме того, университетскому начальству стало известно, что он руководит подпольной студенческой организацией. Тогда он решил перейти на нелегальное положение. но в это время его вызвали в Берлин, в ЦК партии. В Берлине Зорге сделал обстоятельный доклад о положении в Гамбурге. Новое задание. Развернуть работу среди горняков Аахена, которые находятся под влиянием католиков, и создать на шахтах коммунистические группы. Он устраивается преподавателем высшей технической школы в Аахене. События, события. На первый взгляд кажется, что одно не связано с другим, а если вдуматься, все подчинено одной своей внутренней логике. В Аахене Зорге член городского комитета партии. Он частый гость горняков, связывается с руководящими партийными органами Рейнской области. А наряду с этим лекции в Карловской высшей технической школе. Зорге пишет Коренцу: «Люди хорошо слушают меня. Если бы они догадывались, сколько, собственно, мне лет. К счастью, мне почти всегда дают лет на пять больше, так что они мирятся с зеленым ученым мужем там, на кафедре». Шахтерский городок Аахен на стыке трех границ — германской, голландской и бельгийской. Это запад Германии, Рейнская область. Обширный рабочий край, кочегарка страны. Рядом Рурский бассейн. Под рукой Кёльн, Бонн. Здесь учился Маркс. Здесь родина Бетховена. Теперь это курортный городок. Знакомые места. Неподалеку отсюда Зорге принял боевое крещение во время войны. Его лекции всякий раз заканчиваются диспутами, жаркими спорами на политические темы. Начальство на подобную форму преподавания смотрит косо. Диспуты продолжаются и после лекций. А по вечерам Зорге тайком пробирается на партийные собрания, вместе с редактором местной коммунистической газеты просиживает до утра над заметками. Здесь он советник газеты. Во время школьных каникул он разъезжает по всему Рейнско-Вестфальскому промышленному району, надолго задерживаясь в Руре. Оккупационная зона. Он изучает жизнь рабочих. Он задумал написать брошюру о Розе Люксембург. Воздавая должное мужеству революционерки Люксембург, он боялся, что ореол мученицы затмит ее ошибки, так называемое люксембургианство. Роза Люксембург неправильно истолковывала сущность империализма, недооценивала роль партии рабочего класса. Рихард хотел во всем этом разобраться. Истинно, прежде всего, нужно помочь другим освободиться от груза люксембургианства. Не избавившись от этого груза, партия не сможет стать подлинно боевой, ленинской, революционным авангардом немецкого рабочего класса. В Аахене Рихарду вновь пришлось взять в руки винтовку. Он возглавил стачечный комитет. В марте 1920 года по всей стране произошло выступление контрреволюции, которое известно в истории под названием «Путч Кап». Добровольческий белогвардейский корпус генерала Лютвица вступил в Берлин. Правительство Веймарской республики во главе с Эбертом трусливо бежало в Штутгарт под защиту рабочих. Путчисты провозгласили диктатором крупного юнкера Каппа, директора Восточно-прусского банка, лидера монархической организации. Бои с путчистами завязались не только в Берлине, но и в Ганновере, Эссене, Висмаре, Шверине, Котбусе. В Руре против капповцев была создана Красная Армия. Рабочие решили отстоять республику. Рихард во главе отряда удерживал Аахен, связался с Красной Армией Рура. Целую неделю не покидали рабочие баррикад. И они победили. Это было самое крупное массовое выступление пролетариата после Ноябрьской революции. Капп бежал в Швецию. Эберт вернулся в Берлин и направил против Красной Армии Рура все те же добровольческой белогвардейской части Каппа. Красная Армия была разгромлена, революционные рабочие брошены в тюрьмы и казнены. В своих записках Зорге отмечает: Во время Капповского путча я стал членом стачечного комитета, вследствие чего лишился своего места работы в высшей технической школе и должен был спасаться от преследования оккупационных властей. Он решил продолжать работу среди шахтеров. Здесь, на шахтах, его знали и любили. Рихард устроился чернорабочим на одну из шахт. Физического труда он не боялся. Кто бы мог узнать в худом, запрошенном угольной пылью молодом человеке доктора социологии, которого хотел залучить в свою партию сам Шейдеман? Ика орудует лопатой и киркой. Ноет поясница, ноют старые раны, кружится от усталости и постоянного недоедания голова. Работа была тяжелая. К тому же давала о себе знать ранение, полученное на фронте. Так что эта профессия оказалась для меня довольно трудной, пишет Зорге. Но я ни капли не раскаиваюсь. Опыт, полученный мною во время работы на шахтах, ничуть не уступает опыту, полученному на фронте. Моя новая работа была также нужна и для партии. Деятельность, которую я развил среди шахтеров, сразу дала свои плоды. Из рабочих, впервые нанятых на работу, я создал коммунистическую группу и, укрепив ее, перешел на другую шахту, близ Аахена. Он с настойчивостью делает свое партийное дело, переходя с шахты на шахту, и повсюду создает коммунистические группы. Его выслеживают. Приходится бежать в Голландию. Но в Голландии арестовывают и высылают обратно в Аахен. В Аахене оставаться больше нельзя. Администрация Аахенского бассейна не принимает на работу Зорге. За ним следит полиция. Его готовы схватить и упрятать в тюрьму оккупационные власти, как подстрекатели рабочих. Вот и кончился своеобразный опыт. Рихард приобщился к пролетариям, стал одним из них, прочувствовав на собственной шкуре, что такое эксплуатация, штрафы, рабский труд, нищенское существование. Он закалял свою классовую ненависть. Хотел быть последовательным, приобщившись к великому пролетарскому движению. Ведь есть нечто, что выше всего. Это преданность общему делу. Товарищи из Реймшайда предлагают ему работать у них пропагандистом и инструктором. Он отправляется в Реймшайд. Из Реймшайда в 1921 году перебирается в Золинген и становится здесь редактором коммунистической газеты «Бергише Арбайтерштимме». Таково партийное задание. Редактора-предшественника власти бросили в тюрьму. В Рихарде проявилась новая страсть – журналистика. Газета заполнена хлесткими политическими статьями. Кто их автор? Адомль, Хайнце, Петцольд, Зонтер – их много. А на самом деле это все тот же доктор Зорге. Вот, оказывается, каково его призвание. Но журналистика сама по себе не имеет цены. Она должна служить большому делу. Всех редакторов коммунистических газет постигает одна участь. Зорге арестовали и отправили в тюрьму Эльбенфельда. Отсидев срок, он по заданию местного комитета едет в Берлин. В Берлине ему предложили работу в ЦК. Здесь считалось, что он в состоянии возглавить один из отделов. Он хорошо зарекомендовал себя. «Я хотел еще приобрести непосредственный жизненный опыт». К тому же намеревался продолжить учебу и поэтому отказался. Самое бесценное – это жизненный опыт, и Рихард осознанно наращивает его, стремится получить закалку, быть в гуще масс. Есть вакансия – ассистент при социологическом отделении Франкфуртского университета. А основное, конечно, работа внутри франкфуртской партийной организации. Нужен квалифицированный пропагандист и преподаватель на партийных курсах. И, конечно же, советник коммунистической газеты. А события все нанизываются и нанизываются. Научно-исследовательская жилка, страсть к журналистике дает себя знать. Все чаще появляются в журналах и газетах политические статьи Зорге. Он завязывает широкие связи с журналистскими кругами Франкфурта на Майне, с редакторами популярной газеты «Франкфуртер Цейтунг», печатает здесь свои социологические этюды. Он умеет вести разговор с читателем, в его статьях всегда присутствует определенная доля оттической соли, и это нравится главному редактору. Зорге – журналист ассоциативный. Его статьи наводят на широкое размышление. Редакторы либеральной газеты не подозревают, что подающий большие надежды журналиста Зорге – член коммунистической партии. Это расходилось по всей стране и даже позволяло иногда вступать в полемику с берлинской буржуазной влиятельной газетой «Берлинер Тагеблат». Постепенно «Франкфуртер Цейтунг» Рихард сделался своим, и собратья по перу стали называть его запросто «Ика». Наконец, весной 1922 года выходит в свет его брошюра «Роза Люксембург и накопление капитала». Брошюру напечатал не под псевдонимом, а под своим именем. Теперь на него уже начинают смотреть, как на теоретика-исследователя. Первый опыт подобного рода и сразу широкая известность. С приходом фашистов к власти весь тираж этой брошюры был ими сожжен. Официально он младший научный сотрудник, ассистент на факультете социологии Франкфуртского университета. Частным порядком читает лекции. Но это была лишь внешняя сторона его деятельности. Главное состояло в другом. Он отвечал за всю секретную переписку и партийный архив. Был связным между местной партийной организацией и Центральным комитетом в Берлине. Ему доверили партийные денежные фонды. Он считался самым надежным и неподкупным человеком. Партийные деньги и пропагандистские материалы хранились в университетской комнате Рихарда или же в библиотеке факультета социологии. Когда в Заксоне в результате вооруженного восстания была провозглашена Республика рабочих, Зорге поехал туда для оказания помощи восставшим. «Куда ведут тебя события, доктор Рихард Зорге?» Он помнит то апрельское утро 1924 года. Рихарда срочно вызвали в бюро. Секретарь представил ему незнакомых товарищей. «Они прибыли из Советского Союза на съезд Компартии Германии», — сказал секретарь. «Будут жить у тебя на квартире. Ты отвечаешь за их жизнь». Это было не просто партийное задание. Это было высшее доверие. Ему, Зорге, доверили жизнь советских делегатов, прибывших в Германию. Делегатов, выдающихся представителей Российской коммунистической партии большевиков. Мануильской, Лазовской, Кусинен, Пятницкой. И хотя 9-й съезд проходил открыто, партия временно вышла из подполья, представители коммунистических партий других стран присутствовали на нем негласно. За ними охотились полицейские ячейки. Зорге ни на шаг не отходил от высоких гостей. Люди встречались с Лениным, разговаривали с ним. Ленин. Весь мир скорбел в этот год о его утрате. Зорге — участник съезда КПГ. Встреча со старым другом Эрнстом Тельманом. Тельман был в Советской России, слышал, видел Ленина. Имя Тельмана уже гремит по всему миру. В прошлом году, в октябре, он возглавил гамбургское восстание. Еще живы воспоминания, как улицы Красного Гамбурга были покрыты баррикадами. Героическая борьба рабочих не привела к победе, но это был опыт для пролетариев всего мира. Рабочий класс Германии, несмотря на измену социал-демократов, жив, сражается, он полон оптимизма и решимости к победе. Полицейские ввели в действие броневики. В наймитов стреляли из всех рабочих квартир, с крыш жилых домов, рассказывал Тельман. Трудящие со всего мира оказывали семьям гамбургских рабочих щедрую помощь. А еще до восстания фашистские молодчики совершили покушение на Тельмана. Бросили в квартиру, где он жил с женой и дочерью, ручную гранату и взрывчатку. В тяжелые для КПГ дни В дни террора и разгула реакции Тельман, стремясь сохранить кадры, посоветовал некоторым товарищам покинуть Германию. Сам Эрнст скрывался в это время на квартире рабочего Бределя, отца известного немецкого писателя Вилли Бределя. А теперь, в апреле 1924 года, Тельман может во весь голос говорить с трибуны съезда. «Тедди», так любовно называли его в дни восстания, «он разоблачает на съезде правых оппортунистов, предателей брандлеревцев». По вечерам Рихард жадно расспрашивает советских товарищей о Советском Союзе. «Ведь там моя родина», — говорит он и рассказывает свою причудливую биографию. «Я выполнял это задание не просто по обязанности, как один из делегатов съезда. Всем нам, кто принимал участие в выполнении этой нелегкой миссии, она доставляла удовольствие. Нечего и говорить, что я крепко сблизился с советскими товарищами, и с каждым днем наши отношения становились все более дружескими». Мануильский задумчив. Для него ясно. Зорге беззаветно предан идеям коммунизма, глубоко разбирается в вопросах международного рабочего движения. Из такого со временем может выйти деятель крупного масштаба. Брошюра молодого теоретика произвела хорошее впечатление на Мануильского, хотя сам автор был недоволен ею. «А почему бы вам не вернуться на родину?» — спрашивает Мануильский. Рихард рассмеялся. «Разве это возможно?» «Оказывается, не только возможно, но и необходимо. В Советском Союзе, где не нужно скрываться от ищеек, Зорга в спокойной обстановке займется теоретическими исследованиями, обобщит опыт германского рабочего движения. Товарищ Тельман высоко ценит Зорга». Глава 4. Империализм под микроскопом. Исполнилось то, о чем Зорга не смел когда-то даже мечтать. В конце декабря 1924 года он выехал в Москву. Здесь свой уклад жизни. О коммунизме можно говорить в полный голос. Здесь к вашим услугам лучшие библиотеки и фонды революционной литературы. Вы можете бродить по улицам, не оглядываясь. Непривычное состояние, в это даже как-то не верится. Свобода. Сколько о ней было сказано прекрасных слов во время ночных бдений с Эрихом Коренсом, сколько стихов посвятил ей Ика. Так вот ты какая свобода. Сердце переполнено восторгом. Рихард быстро шагает по бульварам Москвы. Ему хочется увидеть все сразу. Немедленно включиться в общий ритм, делать что-то большое, значительное. Он торопится, боится, что все это может вдруг рассеяться, как сон. Советский паспорт. Зорге — гражданин Союза Советских Социалистических Республик. В самом ли деле все это наяву? В марте 1925 года Хамовнический районный комитет ВКПБ принимает Зорге в Коммунистическую партию Советского Союза. Ему вручают партбилет. Поселился Зорге в гостинице «Люкс», но приходил туда только спать. Рано утром отправлялся в Институт марксизма-ленинизма, где занимал должности референта по международным вопросам, политического и ученого секретаря. Эта работа требовала обширнейшей эрудиции и большой усидчивости. Хёте Линке, которая тогда жила в этой же гостинице, вспоминает: «Он жил в комнате номер 19, а я в номере 17. Мы все знали его только под именем Ика Зорге, и так и называли его. Ика был действительно достойный любви и уважения человек, умная голова. Хотя мы были всего лишь пролетариями, а он высокоинтеллектуальным человеком, мы прекрасно понимали друг друга. Он был жизнерадостный, дельный человек и действительно много работал». Зорге чувствовал себя в родной стихии. Его терзала ненасытная жажда познания, и он иногда просиживал над грудами материалов до рассвета. В его распоряжении были газеты и брошюры со всего мира, политические и экономические сборники. Он был информирован о деятельности партий, политическом и экономическом положении в разных странах, о рабочем вопросе. Он мог спокойно и неторопливо работать, анализировать, делать обобщения. При свете настольной лампы он писал: «Война не является результатом злой воли или безумия, но результатом империализма. Устранить современную войну значит устранить империализм». Он был увлечен исследованием империализма. Империализм. Зорго хотел знать его во всех проявлениях, найти его уязвимые места. Да-да, империализм не был для него абстрактной категорией. Зорго старался уяснить, как господство монополий и финансового капитала, вывоз капитала, борьба монополий за колонии и рынки сбыта, окончательный территориальный раздел мира крупнейшими капиталистическими державами привели к тому, что противоречия между ними стали носить глобальный характер. Мировое господство – главное содержание империалистической политики, продолжением которой является империалистическая война. Потому-то особый интерес проявлял Зорге к милитаризму. Сейчас, после Первой империалистической войны, Зорге скрупулезно изучал расстановку сил на международной арене, удельный вес каждой капиталистической страны в мировом хозяйстве и мировой политике, основные империалистические противоречия. Разумеется, в первую голову он занялся изучением германского империализма. В статье «Своеобразный характер возрождающегося германского империализма», опубликованной в 1926 году, он предсказывал: «При стечении благоприятных для него обстоятельств в смысле мировой политической конъюнктуры, германский империализм может еще пережить период подъема за счет своих капиталистических соседей». Как известно, к сожалению, этот прогноз оправдался. Появляются его статьи «Экономическая депрессия в Германии», «Таможенная политика Германии», «Материальное положение пролетариата в Германии», «Позиция второго интернационала в отношении послевоенного империализма», «Объемные работы «Новый германский империализм» и «Экономические статьи Версальского мирного договора» и, наконец, статья «Национал-фашизм в Германии». Фашизм еще не пришел к власти. До этого пока далеко, но Зорге видит. Если национал-фашизм в течение первого периода своего существования представлял собой террористическую группу, состоящую из деклассированных мелкобуржуазных элементов студенчества, демобилизованного офицерства и люмпен-пролетариев, то во второй период базис его составила мелкая буржуазия. Не может существовать никаких сомнений, что звучащие столь радикально демагогические агитационные фразы национал-социалистических опричников тяжелой индустрии должны только прикрывать их подлинную, подлую цель – насильственное и правовое подавление революционного рабочего движения и установление открытой диктатуры капитала. Блестящий анализ явления, которое зародилось на памяти Зорге в 1919 году. И какая сила предвидения! В нескольких строках вся история фашизма, прошлое и будущее как на ладони. И самое удивительное, указан исток фашизма, мелкобуржуазность. Какая удивительная сила, почти не исследованная социологами, на службе у капитализма – мелкобуржуазность. Под эгидой мелкобуржуазности всегда собиралось все враждебное пролетариату – анархизм, эсеровщина, меньшевизм, отзависты, империалистические экономисты, центристы и, наконец, национал-социализм, или попросту фашизм. Мелкобуржуазность – это третья промежуточная провокационная сила, всегда крикливо, архиреволюционно в своей демагогичности, авантюристично, беспринципно в средствах. Она любит швырять в окна бомбы, ссылаясь при этом на свою внеклассовость и надклассовость. Еще раньше, изучая историю, Зорге отметил, что уже с самого своего возникновения марксизму пришлось столкнуться с мелкобуржуазной революционностью, с идеями мелкобуржуазного социализма. Снова подмена понятий, снова предательская сущность, прикрыты революционной фразой. Да, все мелкобуржуазные течения и группировки неравнозначны. Но где-то в самой своей общей тенденции, в неких далях, они смыкаются. Вначале стремясь подчинить интересы пролетариата интересам мелкой буржуазии, они, в конце концов, становятся агентурой международного империализма. Ведь и фашизм, несмотря на свою мелкобуржуазную природу, сразу же выступил как партия крупного капитала, действующая в тесной связи с военщиной. Эту партию финансировали Стинес, баварские капиталисты, командование Рейхсфером. Ефрейтор-австриец Шикльгрубер, настоящая фамилия Гитлера, никому не был нужен до тех пор, пока не разразился в 20-х годах жесточайший экономический кризис. Особую остроту приобрел он в Германии. Остановились тысячи германских заводов, фабрик, шахт, верфи. 6 миллионов пролетариев оказались выброшенными на улицу. Обострились классовые противоречия. Вот тогда-то крупный капитал вытолкнул на политическую арену Гитлера. Его сторонники широко используют социальную демагогию и шовинистическую агитацию. Играют на ущемленных Версальским договором национальных чувствах немцев. Чтобы завербовать на свою сторону самые различные слои немецкого общества и отвлечь гнев пролетариев против буржуазного строя, Гитлер сулит рабочим ликвидацию безработицы, участие в прибылях крупных предприятий, мелким торговцам уменьшит цены на сырье, крестьянам – землю, дешевый кредит, прекращение продажи земли с торгов. И только представители монополии знают, куда ведет фашизм – к ликвидации республики, к диктатуре империалистов. Потому-то промышленники и банкиры так щедро субсидируют гитлеровскую партию. На эти деньги Гитлер создает многочисленные вооруженные отряды, которые расправляются с передовыми рабочими. Зорге видит надвигающуюся опасность. Это реальная опасность, и он должен предупредить. Его работы переиздаются в Германии, и они воюют против фашизма. В них сила и напряженность оригинального, целеустремленного ума, революционная страстность. Но в своих изысканиях Зорге не замыкается в сфере только германского империализма. Он хочет решить проблему в целом, видеть ее международные грани. Его взоры привлекает империализм американский. Он ничем не лучше германского, французского или английского. Та же звериная сущность. Политика Америки в отношении Панамы, Никарагуа и Мексики еще более приняла характер подлого военного разбоя, констатирует Зорге. Здесь провоцировались революции, навязывались соответствующим странам займы с помощью военного флота, вооруженных десантов и военных судов, смещались и водворялись правительства в зависимости от их готовности подчиниться условиям, диктуемым финансовыми магнатами. Политика Америки на Кубе продиктована интересами сахарозаводчиков. Всюду применяются одни и те же методы. В большой работе «План Дауэса и его последствия» Зорге показывает, как в 1924 году империализм США и Англии, напуганный размахом революционного движения в Германии, пришел на помощь немецкому империализму. В августе этого года вступил в силу новый репарационный план, выработанный Международной комиссией под руководством американского генерала Дауэса. Смысл плана Чарльза Дауэса был хорошо понятен Рихарду – укрепить позиции капитализма в Германии и переложить бремя репарационных платежей на плечи трудящихся, а главное – за счет американских займов воссоздать германский военно-промышленный потенциал и направить его против Советского Союза. Этот план закрепил ведущую роль американского империализма в деле восстановления мощи Германии. Сюда хлынул золотой дождь долларов. Книга вышла в 1925 году в Германии и сразу же обратила на себя внимание массового читателя своим боевым наступательным духом и в большей степени глубиной анализа, строго научными прогнозами, не сулящими ничего доброго широким массам. Она перекликалась со страстной речью Эрнста Тельмана, выступившего в Рейхстаге с разоблачением плана Дауэса. Буржуазная пресса, естественно, обрушилась на книгу. Ведь Зорге показывал, как происходит и будет происходить возрождение и обновление тяжелой промышленности и военной индустрии Германии с помощью дяди Сэма и английских банков, и к чему ведут преступные замыслы правителей Веймарской республики. Плану Дауэса Компартия Германии противопоставила свой план. Выплату репараций нужно производить из прибыли виновников империалистической войны, монополистов и юнкеров, повысить рабочим и служащим заработную плату и установить 7-часовой рабочий день. Книга Зорге помогает немецким коммунистам в их борьбе. Зорге – крупнейший знаток империализма, эксперт. Он социолог, к тому же. Он едет в страну классического капитализма Англию и здесь обследует целый ряд предприятий, беседует с предпринимателями и рабочими. Он советский журналист, и у хозяев шахт к нему настороженное отношение. Но он-то сам был шахтером. Это заметно по той уверенности, с какой он спускается в шахту, по тем вопросам, какие он задает инженерам и рабочим. Он может даже продемонстрировать, как нужно рубить уголь. Все очарованы, и сердца открываются перед ним. Он детально знакомится с экономическим и политическим положением страны. Его интересуют и такие страны, как Дания, Норвегия, Швеция. Все это штрихи к полному портрету капитализма. Но портрет будет неполным, если оставить в стране Дальний Восток, страны Тихого океана, политику великих держав на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Исследователь должен идти до конца. Целая программа научно-исследовательской работы. Она, возможно, потребует всей жизни. Дальний Восток, Китай, Япония — совершенно неисследованная область, узел острейших международных противоречий. Зорге целыми днями просиживает в библиотеке. После груды проштудированных материалов Зорге может в своих статьях сделать четкий, однозначный вывод. Решается вопрос о гегемонии американского, английского, японского империализма в Азии. Именно на почве взаимоотношений в Азии обострились противоречия между тремя сильнейшими империалистическими державами, и война должна неизбежно наступить. Этот вывод был сделан им в 1927 году. Он увлеченно работает. И стороннему человеку может показаться, что Зорге счастлив. Возможно, он и в самом деле счастлив, увлеченный с делом, и есть счастье. Кроме того, к Рихарду Зорге пришла любовь. Сначала Екатерина Александровна Максимова давала ему уроки русского языка, которым Рихард владел недостаточно хорошо. И очень скоро завязавшаяся дружба перешла в сильное глубокое чувство. Он стал частым гостем в ее полуподвальной квартире на Нижнекисловском. Родственники Кати жили в Петрозаводске. Мать, два брата, три сестры. Она все время переписывалась с сестрами. У Кати была своя незаурядная судьба. Несколько лет назад она окончила Ленинградский институт сценического искусства. Быстро пришел успех. Затем поездки в Италию, на Капри. Умер артист, Человек, к которому Екатерина Александровна была привязана, ценила его талант. Эта трагедия повлияла на нее неожиданным образом. Она отказалась от сцены и ушла на завод. Работала аппаратчицей на заводе «Точь-измеритель». Назначили бригадиром, прочили в начальники цеха. Литература, искусство, музыка, проблемы художественного творчества — вот сфера, в которой оба они растворялись во время коротких встреч. Вместе заходили в букинистические магазины, отыскивали какую-нибудь редкую книгу. Гуманитарная культура, эстетика, практика мирового искусства. Люди, близко знавшие Екатерину Александровну, рассказывают о ней как о женщине своеобразной, наделенной большой искренностью души, умеющей не только воспринимать, но и как бы переносить на себя и чужую радость, и чужое горе. У себя на заводе она вечно возилась с новенькими молодыми работницами, обучала их обращаться с аппаратурой в цехе, читать и писать, шить ситцевые платья. И чужд был показной пафос. Ее артистизм, унаследованный от прежней театральной жизни, проявлялся главным образом в умении держать себя с людьми. Рихард нравился ей. Он захотел побывать на заводе, познакомиться с ее друзьями. А очутившись в цехе, Рихард, к ее удивлению, сразу же нашел общий язык с рабочими, охотно рассказывал им о жизни и труде рабочих в Германии, о забастовках, о Тельмане. Его полюбили, и он сделался частым гостем на заводе «Точь-измеритель». Однажды она спросила, любил ли он раньше. Он задумался, улыбнулся и произнес французскую фразу, что значит «потребность любить ради любви». А потом рассказал о Христине. Она осталась во Франкфурте. Возможно, тогда была любовь, а возможно, всего лишь привязанность. Сблизила совместная партийная работа. В свое время Христина была членом Союза Спартака, знала Розу Люксембург, Клару Цеткин, Карла Либкнехта. Рихард не сомневался, что Христина согласится поехать с ним в Советский Союз. Но она отказалась, пообещала приехать позже. Сохранились ходатайства Зорге о вызове Христины в Москву. Но когда все документы были оформлены, Христина категорически отказалась покинуть Германию. Он звал, умолял, и все напрасно. И только позже он мог сказать себе, по-видимому, настоящей любви не было. Не было того удивительного чувства, которое поднимает над обыденностью и связывает навсегда. Теперь он встретил Катю с ее мягким певучим голосом, с ее постоянной доброй улыбкой, с ее всегдашней прямотой и правдивостью, с ее естественностью. Встретил и понял. Это на всю жизнь. Почти каждый день Рихард Зорге посещал клуб немецких коммунистов, где его избрали первым председателем правления. Клуб объединял немецких коммунистов, которые после поражения Гамбургского восстания в 1923 году и запрещения КПГ вынуждены были выехать в Советский Союз. В клубе немецких коммунистов Зорге и познакомился с Яном Карловичем Берзиным, руководителем советской разведки. Здесь Берзин имел возможность увидеть Рихарда Зорге во всем блеске его ораторского таланта. Зорге уверенно вышел на трибуну, окинул притихший зал спокойным взглядом и заговорил. Говорил негромко, но в голосе был металл. Неотразимая логика фактов — вот что сразу же покоряло слушателей. Она действовала почти гипнотической. В словах чувствовалась внутренняя убежденность. Ему бурно аплодировали. Берзин знал, анкетные данные никогда не исчерпывают человека всего. У каждого свой неповторимый опыт. Есть еще духовный мир, безбрежный как океан. Когда сходятся два психолога, они именно стремятся выяснить в первую очередь этот духовный потенциал, заложенный в каждом. Из клуба Берзин и Зорге вышли вместе. Рихард хмурился, но заговорил свободно, легко. Ян Карлович сказал, что ему очень понравилась последняя работа Зорге о германском империализме. «Меня поражает ваша работоспособность», — сказал Берзин. «Ведь я тоже в некотором роде был журналистом, редактировал партийную газету «Крейциня», а я редактировал «Бергеши Арбайтерштимме». Вы прекрасно владеете немецким. Бывали в Германии?» «Нет», — ответил Берзин, — «не приходилось. Секрет простой. Моя мать из немецких колонистов». «А моя мать русская», — неожиданно сказал Рихард. Как оказалось, Берзин не только читал многочисленные статьи Зорге, но и внимательно проштудировал каждую из них. Слушатель пролетарского университета, он высоко ценил такие вот исследования очевидцев, прямых участников событий. Зорге был тонким знатоком германского империализма. Интерес к личности Зорге становился у Яна Карловича все острее и острее. Он знал особую радость. Радость открытия человека. В высоком, худощавом, всегда сосредоточенном немце угадывалось нечто глубоко симпатичное самому Берзиню. И он понял, что политическая страстность. С этого памятного вечера они подружились. Прогуливались по бульварам вечерней Москвы, говорили о политике и обсуждали тонкости международных отношений. Оба много знали. Обоих волновали одни и те же проблемы. Это был союз двух умных людей, двух партийных товарищей. Жизненный путь Яна Карловича Берзина необычен, предельно насыщен событиями большой социальной значимости. Биография каждого куется в горниле событий. Она в конечном итоге определяется обстоятельствами и, разумеется, в большой степени мерой твердости характера. Вот эту меру твердости в людях, да и в самом себе, всегда и стремился установить Берзин. К настоящему мы идем через прошлое. Биография Берзина ковалась в огне классовых битв. Он принадлежал к тому поколению Ленинской гвардии, которая вынесла на своих плечах три революции, гражданскую войну и самые трудные годы созидания первого в мире социалистического государства. Отвечая на вопрос, как он пришел в революцию, Берзин писал: «В семье у нас вообще был бунтарский дух. Старший брат, рабочий, рано примкнул к революционному движению. И это оказало влияние на всю семью. Нас, детей, было четверо. В настоящее время все партийцы». Петр Янович Кюзис, он же Ян Карлович Берзин, родился 13 ноября 1890 года в Латвии, на хуторе неподалеку от города Гольдингена. Отец Петера мог считаться потомственным батраком. Он никогда не имел ни своей земли, ни своего дома. Семья жила в общем бараке, так называемом батрацком доме, длинном каменном строении с единственным окном. Вечная беспросветная нужда, полуголодное существование без надежд на будущее. Свирепый хозяин на глазах у детей избивал работников. Мог среди зимы по собственному капризу выгнать со двора любого. Хозяина боялись и ненавидели. Ненавидел его и маленький Петр Кюзис. Вся жизнь старого Яна Кюзиса прошла в жестокой борьбе за кусок хлеба. Он не желал с этим мириться. Пусть хоть дети будут грамотными. Может, им повезет в жизни, и они вырвутся из кабалы. Петр стал ходить в сельскую школу. От дома до школы много верст. И все-таки, несмотря на все трудности, мальчик успешно окончил школу, а в 1902 году поступил в учительскую семинарию в городе Гольдингене. Вот как сам Берзин рассказывает о годах, проведенных в семинарии. Прибалтийская учительская семинария, директором которой в то время был Страхович, известный по всей Прибалтике реакционер-черносотенец, славилась своим казарменным режимом и реакционным составом преподавателей. Страхович ввел в семинарии систему пропусков на выход со двора, организовал среди учащихся целую сеть доносчиков, жестоко расправлялся с непокорными, осмеливавшимися критиковать порядки в семинарии. Протест учащихся вылился в бунт. Окончить учительскую семинарию не удалось. В 1904 году Петер вошел в ученический кружок, связанный с социал-демократической организацией, принял активное участие в выступлении семинаристов против реакционных преподавателей и директора Страховича. Теперь родители Петера батрачили уже у другого хозяина, в Юргенсбурге. Старший брат Ян Янович работал столяром у подрядчика по постройкам. В мастерской существовал социал-демократический кружок. Старший брат приносил домой нелегальную литературу, а Петер распространял ее среди молодежи. В самый разгар революции 1905 года социал-демократический кружок организовал крупную забастовку сельских рабочих. Красные знамена, митинги. Известный боевик Стенька, он же Лепень, призвал крестьян организованно выступить против угнетателей баронов и царского самодержавия. Напуганные помещики потребовали у властей для своей охраны казаков. Вскоре казаки небольшими отрядами по 15-20 человек были расквартированы по всем помещичьим имениям. В ответ на репрессии крестьяне организовали отряд самообороны. В отряд вошел и 14-летний Петер Кюзис. Осенью 1905 года Петер Кюзис вступил в РСДРП. Путь определился. Леса Прибалтики, дюны, болота. За деревом притаился с дробовиком Петер. Неподалеку товарищи. Это боевики, народная милиция. Поджидают казаков. Стычки с казаками происходят почти каждый день. Для 16-летнего Петера все овеяно революционной романтикой. Было много революционного романтизма, но мало сознательности, вспоминал в то время Берзин. Но, несмотря на это, люди боролись очень стойко и честно клали свои головы за революцию. Лично я жил тогда в экстазе революционного романтизма и за изучение теории взялся лишь в тюрьме. Его записки полны этим романтизмом. Язык лаконичен. Ночью мы сделали нападение на замок помещика, в котором засели казаки. Хотя нас, милиционеров, было меньше, чем казаков, штурм был отбит с большими потерями для них. Однажды, в сумерках, Петер и его товарищи вышли из лесу и направились к усадьбе, где было спрятано оружие. Отряд казаков несколько раз делал набеги на эту усадьбу, но, ничего не обнаружив при обыске, уходил. Боевики были уверены, что казаки больше сюда не вернутся. Изябшие, они зарылись в солому и заснули, даже не выставив охраны. Около полуночи услышали стук в двери. В дом ворвались уланы. Уланов, оказывается, привел провокатор из местных подкулачников. Он утверждал, что в доме спрятано оружие. Оружие действительно было спрятано в печи. Уланы все перерыли, но маузеров и винтовок так и не нашли. Боевика Лепенклауса избили до полусмерти, а Петера Кюзиса и остальных отвели в имение, где в подвале уже находились 17 арестованных. В ту же ночь всех допросил полевой суд. Калныня и Василя тут же расстреляли, а Петера пытали до тех пор, пока он не потерял сознание. Его выбросили с крыльца прямо в снег. Подобрали батраки. После этого Петер 2 недели пролежал в постели, а когда выздоровел, то отправился в усадьбу и забрал оружие. Собрал отряд в 30 человек, вооружил его винтовками и пистолетами. Отряд совершал дерзкие нападения на каратели. Захватив Юргенсбургское волостное правление, боевые братья Кюзиса расстреляли предателей, взяли паспортные бланки, сожгли казенную винную лавку, разгромили корчму. Им приходилось бороться и с уголовниками, которые, видя отсутствие власти, пытались грабить крестьян. Но особенно ожесточенную борьбу боевые братья вели с карательной экспедицией известного палача Незнамова. Экспедиция насчитывала 400 человек, была хорошо вооружена, имела артиллерию. Одна из схваток закончилась трагически для Петера Кьюзиса. В мае 1906 года во время перестрелки с отрядом казаков он был тяжело ранен в левое плечо, в голову и в ногу на вылет. Юношу хотели прикончить на месте. Потом дело передали во временный военный суд в Ревеле. Суд приговорил к расстрелу. Ввиду несовершеннолетия обвиняемого казнь заменили тюрьмой. Тюрьма укрепила волю Петера. Выйдя из застенка, он перебирается в Ригу, устраивается слесарем на один из заводов, вступает в профсоюз металлистов, по вечерам посещает курсы экономических наук. А главное — революционная работа, организационная и пропагандистская. Он член Рижского партийного комитета, руководит стачками металлистов. За короткое время он участвовал в 7 стачках. Петер пользуется огромным доверием товарищей. Он непреклонен и беспощаден к врагам. В декабре 1911 года Кьюзис арестован. За принадлежность к партии большевиков он осужден на вечную ссылку в Иркутскую губернию. Сибирская стужа, звон кандалов. 20-летний Петер замыслил побег. Его не остановили ни 50-градусные морозы, ни великое бездорожье, ни пули стражников. Помогли товарищи, снабдили документами, продуктами. В Риге появляется высокий, стройный молодой человек. Это Ян Карлович Берзин. Нет больше Петера Яновича Кьюзиса. Смертного приговора, нет 5 лет тюрьмы и ссылки. Зажили раны, но шрамы остались. Да появилась ранняя седина в волосах. Время беспокойное, война. Старые явки утеряны. Лучше бы совсем не появляться ему в Риге. Его схватили во время облавы, надели солдатскую форму и сразу же отправили на фронт. А как же революционная работа? Ведь в ней одной смысл жизни. И Берзин тайно уезжает в Петроград. Устанавливает связи с партийной организацией. Он непременный член стачечных комитетов, руководит уличными боями рабочих с жандармами и казаками. У него уже есть опыт в таких делах. Когда летом 1918 года белогвардейцы и эсеры подняли в Ярославле мятеж, на подавление его послали Яна Берзиня. В послужном списке Яна Карловича Берзиня есть пометка. Прибыл в распоряжение председателя ВЧК Дзержинского 20 ноября 1920 года. Именно Дзержинский выдвинул Яна Карловича Берзиня в апреле 1921 года на работу в советскую военную разведку. Берзин принял сложное, тонкое хозяйство, требующее совершенных знаний в области международной политики, международных отношений. Но знания не падают готовыми с неба. Ян Карлович усиленно посещает Пролетарский университет и Социалистическую академию общественных наук. Через 3 года он встал во главе советской военной разведки. Однажды на вопрос, успевает ли товарищ Берзин при той громадной работе, которую он ведет, повышать свой политический уровень, он ответил так. «Сама работа, которую я исполняю, заставляет повышать свой политический уровень. Что же касается международной обстановки, то могу заявить, разбираюсь в ней, поскольку это вопросы нашей непосредственной работы. Не чувствую себя оторванным и от внутреннего социалистического строительства, поскольку через мою партийную работу я связан с массами. Будучи членом РКК, часто выезжаю на предприятии». Особенно любил бывать он у металлистов, так как всегда в душе считал себя рабочим металлистом и всегда помнил, что с 1909 по 1917 год состоял в профсоюзе металлистов. Во всех анкетах он так и писал: «Металлист-профессионал». Он гордился своей принадлежностью к рабочему классу. Это было то горнило, где он закалился. Его связь с Дзержинским была прочной и продолжалась до самой смерти Железного Феликса. Все люди, близко знавшие Яна Карловича, отмечают его глубокую человечность. Его талант особенно ярко проявился на разведывательной работе. Он любил повторять слова Дзержинского: «Чекист должен иметь холодную голову, горячее сердце и чистые руки». Но повторял несколько на свой лад: «Разведчик должен иметь горячее сердце патриота, холодный ум и стальные нервы». Этим он подчеркивал свое преклонение перед Феликсом Эдмундовичем, идейную преемственность. Все те люди, которых Берзин посылал за границу, могли считаться его друзьями. Так оно и было на самом деле. Он не имел каких-то избранных друзей. Дружба приобретала смысл лишь тогда, когда она была скреплена общей борьбой, общим служением партии, общими целями идейного порядка, сила целомудренный характер. Честная принципиальность покоряла тех, с кем он работал. Он жестоко презирал себелюбцев, комчванство, чинопочитание, требовал разумной дисциплины и партийного подхода ко всякому делу. Он скрупулезно готовил разведчика к безымянному подвигу, воспитывал в нем дух самопожертвования во имя защиты советского государства и мировой революции. Также тщательно разрабатывал он каждое задание, представляя в уме всю сумму опасностей, с которыми может встретиться боец невидимого фронта. А общение с Берзиным становилось школой мужества, идейной закалки. Таким был человек, с которым познакомился Рихард Зорге осенью 1926 года. И этому человеку суждено сыграть исключительную роль в жизни Зорге. Иногда Рихард обращался за советом к Яну Карловичу. Осведомленность Берзина восхищала и удивляла Зорге. Он пока не подозревал, что его консультирует один из самых осведомленных в государстве людей, осведомленный по долгу службы. Малейшие сдвиги, шорохи в международной обстановке были ему известны, настораживали, ведь от этого зависела безопасность Советского Союза. Рихард, сам того не ведая, прикоснулся к сокровенному источнику. Очень часто они говорили о Дальнем Востоке. Проблемы Дальнего Востока оказались настолько интересными, настолько важными, что Зорге увлекся ими. Ему стало казаться, что обстановка на Дальнем Востоке, возможно, приведет к коренному изменению теперешнего соотношения сил. Его мысли разделяет и Берзин. Да, международная обстановка обострилась до крайности. Мировой экономический кризис. А выход из кризиса империалисты всегда ищут в войне против Советского Союза. Похоже на то, что в Германии правящие классы берут курс на передачу власти Гитлеру. Для Гитлера война — освежающий ветер. Гитлеру вторит японский генерал Танака. Он предоставил своему императору так называемый секретный меморандум Танака, где намечена политика крови и железа. Тут дан развернутый план внешней экспансии японского империализма. Захватить Маньчжурию, Монголию, Китай, Юго-Восточную Азию, Индию, Центральную Азию, Малую Азию, Европу, сокрушить Соединенные Штаты Америки. Войну с Советским Союзом Танака считает неизбежной и необходимой. Новая идея о мировом господстве? Может быть. Но японцы уже действуют. Не так давно Танака вторично послал войска в Шандунь, зарится на Маньчжурию, подбирается к границам Советского Союза, жмет на Чанкайши. Революция 1925-27 годов в Китае потерпела временное поражение. Только за два последних года погибло почти 500 000 революционных рабочих и крестьян. Во главе нанкинского правительства и его армии стоит Чан Кайши. Ставленник буржуазии и помещиков, Чан Кайши вполне устраивает империалистов всех стран, и они дружно признали нанкинское правительство, оставив за собой право открытых дверей, то есть право грабить эту страну и вмешиваться в ее внутренние дела. От Чан Кайши и японских милитаристов можно ждать новых провокаций. В Германии, Америке и Японии свирепствовала безработица. С новой силой возродились интервенционистские настроения, направленные против СССР. Обострилась борьба империалистов за рынки и сферы влияния. Для Зорге это был единый процесс. С тревогой следил он за тем, что происходит в Германии. Там возникли условия, благоприятные для превращения нацистской партии в массовую партию. В 1928 году Зорге снова увидел Эрнста Тельмана. Вождь коммунистической партии Германии был делегатом 6-го Всемирного конгресса коммунистического интернационала. Короткая встреча в кругу старых боевых друзей. Тедди много шутил, был воодушевлен. Он побывал в Ленинграде, посетил прославленный крейсер «Аврора». Его избрали почетным членом команды крейсера, вручили форму краснофлотца. А в Германии по-прежнему классовые бои, забастовки. Борьба идет за единый рабочий фронт. Фашисты наглеют, создают отряды СС. Гитлера поддерживает юнкерская аристократия. После этой почти мимолетной встречи с Тельманом Рихард затосковал. В его памяти воскресли революционные работы в Аахенском угольном бассейне, во Франкфурте на Майне. Кипучая натура требовала действия. Делать самое трудное, самое ответственное, самое сложное. С риском для жизни, ведь счастье только в борьбе. Вот о чем говорил он Яну Карловичу во время вечерних прогулок. Берзин был задумчив. Он мог бы поручить Зорге незаурядное дело, очень ответственное и опасное. Но вправе ли он, как руководитель разведки, отрывать ученого-социолога от теоретической работы? Берзин думал. Он понимал Рихарда, сочувствовал ему. Он сам всегда находился на острие событий и скучал, когда жизнь становилась спокойной и однообразной. Тучи на Дальнем Востоке сгущались. Империалисты Америки, Англии и Японии всеми силами старались столкнуть китайских милитаристов с Советским Союзом. 27 мая 1929 года им удалось спровоцировать нападение белокитайцев на советское консульство в Харбине. А 10 июля войска Джан Сюэляна попытались захватить КВЖТ, китайскую восточную железную дорогу. Это была крупная провокация, предпринятая белокитайцами по указке империалистических держав, пытавшихся развязать войну против Советского Союза. Авантюра белокитайцев потерпела крах. Они вынуждены были согласиться на восстановление статус-кво на КВЖД. Однако дипломатические отношения с Китаем восстановлены не были. В своем кабинете Берзин часто останавливался перед картой Китая. Что знал он об этой огромной стране? И много, и мало. Знал расстановку политических сил. Чан Кайши уничтожил почти 500 000 революционных рабочих и крестьян. Беспрерывные междоусобные войны, которые вели китайские генералы, истощили страну. В Китае было 60 000 000 голодающих. В Маньчжурии дерутся за рынок сбыта Соединенные Штаты Америки и Японии. Кажется, пока верх берут американцы. Они вышли на первое место в торговле с Китаем, оттеснив Англию, Японию, Францию. Китай буквально наводнен американскими советниками, экспертами, экономическими миссиями. Государственный секретарь США Стимсон до того обнаглел, что даже пытался взять на себя посредничество в решении конфликта на КВЖД. Взять инициативу в свои руки, стать арбитром и установить международную опеку во главе с Соединенными Штатами над КВЖД Стимсону не удалось. Японцы мечтают о захвате Маньчжурии и по-прежнему делают ставку на Джан Сюэляна. Но Берзин не знал, как повернутся события дальше. Когда речь заходит о Советском Союзе, империалисты сразу забывают свои распри и объединяются. Какие новые провокации против СССР замышляют китайские милитаристы и их японо-американские подстрекатели? Каковы намерения Японии, США и других стран, утвердившихся в Китае? Сейчас вся деятельность Берзина была подчинена одному – безопасности советских границ. Все международные неурядицы оценивались им прежде всего с этой стороны. Дальний Восток сейчас очаг большой напряженности. Необходимо создать на территории Китая четко действующую информационную сеть, которая охватывала бы Маньчжурию, Восточный и Центрально-Южный Китай. Харбин, Мукден, Шанхай, Нанкин, Кантон. Такое дело можно было бы поручить лишь незаурядному человеку. Какими качествами должен обладать организатор и руководитель такой сети? Разумеется, прежде всего, умом, способностью анализировать обстановку на месте, большим опытом подпольной работы, беззаветной преданностью революционному делу, а также выдержкой, волей и личной храбростью. Это ответственное задание. Подбор кадров Берзин никогда не передоверял другим. Проверка — это другое дело. По долгому опыту чекистской и разведывательной работы он знал, как много значит один единственный человек в невидимой войне с врагами. Здесь малейшая ошибка может привести к роковым последствиям. Он замыслил большую операцию, и провести ее должен человек исключительных качеств. Так впервые Ян Карлович подумал о Зорге как о военном разведчике. И когда во время очередной вечерней прогулки Зорге заговорил о зверском расстреле первомайской демонстрации берлинских рабочих в этом году, о погибших товарищах, и о том, что когда мир живет словно на вулкане, он, Зорге, не может спокойно теоретизировать, закрывшись в кабинете. Берзин изложил ему свой план. Он не сомневался, что грандиозный замысел целиком захватит Зорге. И не ошибся. Рихард без колебаний согласился поехать в Китай. Это дело было ему по плечу. Он узнал, что радист, некто Макс Клаузен, уже выехал в Китай. Зорге предстояло побывать в Германии, завязать отношения с редакциями газет и журналов, то же самое следует сделать в Соединенных Штатах Америки. Да, в Шанхай Зорге поедет через Америку. Почти кругосветное путешествие. В Шанхай Зорге прибыл в январе 1930 года. Он значился корреспондентом немецкого журнала «Социологische Magazine», а также корреспондентом нескольких мелких американских газет. Свои статьи в американской газеты он стал подписывать псевдонимом «Джонсон».